Глава 23. Кап шампань. 8:32. «Полковник, вы что, не понимаете? Снять заграждение сейчас было бы предельной глупостью». А я вцепилась в телефон. Ларош позвонил ей сразу после того, как поговорил с префектом. Самое большее 10 минут. А префект непосредственно перед этим связался с каким-нибудь министром, внутренних дел или по делам заморских департаментов, ну, самое большее на 2 минуты. И потом все явно пошло по нарастающей. Бюрократический поток усиливался на каждом административном уровне и в конце концов выплеснулся на нее из уст полковника Лароша. «У меня со вчерашнего дня 30 человек торчат в ваших дурацких заграждениях, капитан Пюрви. И единственный результат всего этого — бардак, которого Реюньон не знал с февраля 2006-го, когда завалило Приморское шоссе». «Полковник, поверьте мне, Бельон выберется из своей норы. Ему пришлось где-то затаиться на ночь, чтобы его дочка могла поспать. У него не было выбора. Но теперь он попытается что-то предпринять. Нам надо только набраться терпения». Айя смотрит на проекцию карты Сен-Жиля на стене полицейского участка, осмотренной уже не меньше трети домов. «Если только Бельон не оказался к этому времени на другом конце острова». Ларош произнес это спокойно, хладнокровно, без напора. Айя взрывается. «Этого не может быть. Мы набросили на Бельона лассо, и теперь достаточно потихоньку затягивать петлю. Я знаю эти места, полковник». «Не сомневаюсь, капитан Пюрви. Знаете лучше, чем я, вы ведь на это намекаете, да? Но одно другому не мешает. Я знаю свое дело, у меня толковые сотрудники. Сегодня понедельник, после Пасхи, день традиционного крюльского пикника в горах. Все население покидает города. Ваши заграждения, из-за которых нарушится местная гастрономическая традиция, войдут в историю острова». «Вот именно, полковник. Бельон это известно. Он попытается воспользоваться моментом, чтобы уйти из сети». Ларош делает паузу, как будто ему надо подумать. «Вообще-то Айя должна была рассказать ему про девушку из аэропорта, к которой обращался Марсель Бельон. Скрывать такого рода сведения — профессиональное нарушение, она это осознает. Но она-то на самом деле ничего не утаивает, просто дает себе небольшую отсрочку. Как только Кристос явится с отчетом, она сразу обо всем и сообщит, если это действительно важно». Ларош на другом конце провода вздыхает. «Хорошо, капитан Пюрви. Мы еще на несколько часов оставим заграждение вокруг Сен-Жиля. Оглохнем, конечно, от воплей, но все равно пока у нас нет другой версии». Айя прислоняется к белой стене зала. Она победила. «Спасибо, полковник. Люди уже совершенно выдохлись, они всю ночь не спали, но если я попрошу их еще некоторое время продержаться, они останутся». «Не перестарайтесь, капитан Пюрви». «Что вы хотите этим сказать?» Ларош не раздражается. Айя подозревает, что у него заведены карточки на всех офицеров острова, и там должны быть указаны особенности характера капитана Айви Пюрви и подчеркнуты красным. «Как бы вам объяснить, капитан? Чтобы было проще, воспользуюсь вашей же недавней метафорой. Помните, вы говорили про лассо и петлю?» «Хорошо сказано, но неверно. Точнее, она не полностью описывает ситуацию. План Папанг, операция предельно сложная, даже на таком острове, как Реюньон. Мы не накидываем лассо, мы раскидываем сеть, состоящую из многих связанных между собой нитей. Вот это-то и есть самый главный капитан, то есть способ, каким они связаны. Речь идет не о простой сетке, а скорее о нескольких окружностях, вписанных одна в другую, от первой, самой простой, очерчивающей несколько сотен метров вокруг того места, где бесследно исчез Бельон, до более сложных, для которых требуется множество людей и транспортных средств, требуется система наблюдения, специализированные бригады». «Куда он клонит, этот мудак?» «Можете не сомневаться, капитан Пюрви, мы полностью на вас полагаемся». Снова пауза, на этот раз хорошо рассчитанная. «В том, чтобы удержать в руках веревку первой окружности». Айя представляет себе лицемерную улыбку Лароша. Вряд ли он догадывается, что в эту минуту она показывает ему средний палец. 8:36. Айя устроилась в гамаке, подвешенном между двумя казуаринами, поставила на колени ноутбук. Ей всегда казалось, что глупо было вешать гамак на парковке полицейского участка, еще одна дурацкая выдумка Кристоса, но не станет же она из-за такой чепухи восстанавливать против себя всех коллег. А сегодня, после почти бессонной ночи, ей нравится вот так, покачиваясь, просматривать почту. Солнце поднялось еще невысоко, между домами пробирается ветер с океана. Самое время, сидя в тени пальм, ненадолго отвлечься от погони и сосредоточиться на психологии Марсиэля Бельона. Несмотря на то, что Ая не очень-то верит в туманные теории насчет убийц-рецидивистов, которыми им забивали головы в школе полиции так называемые специалисты по профилированию, способ действий, почерк, нарциссические расстройства личности, кататимный кризис и прочая чушь в том же роде, она всегда считала, что эти полицейские, создавая видимость деятельности, прикрывают таким способом свою профнепригодность, вроде тех преподавателей, которые не способны читать лекции, которых запихивают в институты повышения квалификации. Полицейское управление засуетилось, они разослали всем бригадам, которым поручено было натягивать одной из веревок пресловутой ларошевой сети защищенное письмо с четырьмя вложениями, а я открыла первое. Это было срочное сообщение от комиссара Дейла Барра, содержавшее краткие сведения о Марсиэле Бельоне. Родился в Полизо в 1972-м, детство провел в Орсе, затем жил в Лез-Юлисе. Проучившись 2 года на факультете физкультуры и спорта в университете Париж-Юг-11, он бросил учебу, не получив диплома, только 2 свидетельства, инструктора по плаванию, сопровождающего на каяке, и отплыл на Реюньон. Ему тогда был 21 год. Он стал спортивным организатором в грибном клубе в Сен-Жиле, проработал там 9 лет. В сентябре 96-го женился на Грациэле Доре, управляющей баром-рестораном Кап Шампань на пляже Букан-Кано. Грациэла была на 4-м месяце беременности. Алекс родился 11 марта. 1,5 года спустя его родители развелись и присматривали за ребенком по очереди. Одни выходные малыш проводил с мамой, другие с папой. В воскресенье 4 мая 2003 года, на той неделе была очередь Марсиэля брать к себе сына, туристы обнаружили тело Алекса, мальчик утонул в океане. Происшествие в течение нескольких дней занимало первые полосы газет. Следователь долго колебался между убийством по неосторожности и причинением смерти в результате случайного стечения обстоятельств. В конце концов, после долгих обсуждений было решено, что произошло причинение смерти в результате случайного стечения обстоятельств, что позволило Марсиэлю Бельону избежать исправительного суда. И чем объясняется, почему в полицейских картотеках не сохранилось никаких следов этого дела? Несколько месяцев спустя Марсиэль Бельон покинул остров, вернулся во Францию. В 2005-м познакомился с Лианой Армати. В январе 2007-го родилась Жозефа. С 2009-го Марсиэль работает охранником спортивного зала в Дей-Ла-Барре. Лиана Бельон бросила учебу ради того, чтобы растить их дочь. Это все. Ая зевает. Солнечные лучи, пробираясь сквозь кроны, казуарин припекает ей затылок, гамак покачивается. Ей кажется, будто она плывет по океану на надувном матрасе, по океану, где есть Wi-Fi. Снова зевнув, она открывает 2-е вложение. Там оказывается краткий протокол несчастного случая с Алексом Бельоном, составленный следователем Мартен Гияром, который вел это дело. В тот вечер, когда случилась трагедия, Алекс был с Марсиэлем Бельоном. Все произошло между 22 часами. В это время Марсиэль забрал сына у матери на пляже Букан-Кано и 6 часами утра, когда на другом конце пляжа было найдено тело 6-летнего утопленника. Расследование установило вину Бельона, но было доказано, что отец не следил за мальчиком. Все посетители бара, расположенного в 100 метрах от пляжа Букан-Кано, подтвердили, что в то время, когда утонул его сын, Марсиэль Бельон сидел там и пил ром стакан за стаканом. Отягчающие обстоятельства, Марсиэль Бельон так и не поднял тревогу. Печальную новость сообщили ему полицейские, явившись на следующее утро в его квартиру в Сен-Поле. У Марсиэля в крови нашли 1,2 грамма алкоголя, а в моче 150 нанограммов конопли. Хм, ничего себе. Айя закрывает глаза. Разумеется, она думает о Жад и Лоле. Как родители могут пережить такое несчастье? Что после этого еще можно построить? Сделался ли Марсиэль Бельон чудовищем по недосмотру? Почти случайно. Она представляет себе идиотское, вместе с тем омерзительное стечение обстоятельств. «Алекс, побудь здесь, никуда не уходи. Пап только покурит и выпьет рюмочку в баре на том конце пляжа и сразу вернется. Детям в таких местах делать нечего». Неужели несколько лишних стаканчиков могут все перевернуть? Сначала одну жизнь, потом еще. Лиана Бельон, Роден, Софобельон. Айя открывает третье вложение, появляется копия в формате PDF, статья из Реюньонской ежедневной газеты, датированная 1 июля 2003 года, то есть написанная спустя два месяца после несчастного случая. В заметке сообщается о закрытии бара-ресторана «Кап Шампань», которым управляла Гарцелла Доре. Журналист не упустил случая напомнить о трагической смерти Алекса, чтобы выжать слезу у читателя. Да, он понимает, что Гарцелле Доре трудно оставаться здесь, рядом с волнами, которые вынесли на песок безжизненное тело ее сына, но последствия закрытия ресторана также трагичные. Со дня на день 7 креолов останутся без работы. Бармен, официанты, повара. Уборщицы. А и отмечает странное совпадение. Ее собственные родители не один год проработали в отеле «Аламанда». Временная работа, как и у тех 7 креолов, о которых говорится в статье. Взволнованная Айя продолжает рассуждать. Наверное, некоторые из этих креолов, оставшись без работы из-за смерти Алекса Бельона, пытались устроиться на работу в Аламанду. Однако ни один из служащих отеля, которых допрашивали после исчезновения Лианы Бельон, не упомянул об этой давней истории. Габен Пайе, Ева Мария Нативель, Наево, Рандриана Салармино, Танги Дежу. Почему? А я краем сознания отмечает, что надо узнать имена этих 7 работников ресторана «Кап Шампань». Все ее расследование с самого начала опиралось на аксиому. Единственный, кто мог совершить преступление, это Марсиэль Бельон. 5 свидетельств против одного, в том числе показания Евы Марии Нативель, утверждающей, что Лиана Бельон больше не покидала 38-й номер. Она слово в слово помнит собственный вывод, которым поделилась с Кристосом. Трудно себе представить, чтобы все служащие отеля объединились против одного и того же человека. Что бы могло заставить их так поступить? 5 против одного. У нее ум за разум заходит, ей надо бы поспать. Ее тело требует сна настойчиво. Если не считать пляшущих по клавишам пальцев, вся часть ее тела, все ее органы, кажется, работают замедленно, почти переключились в режим ожидания. Ее мысль устремляется к пляжу Букан-Кано, она не может не думать о странной судьбе самого известного пляжа острова. Вся его притягательность заключается именно в том, что он опасен. Там нет никакой лагуны. Букан-Кано — это перепад уровней и волны, и для серфинга лучше не найти. Так считалось до сентября 2011-го, когда самый знаменитый из местных бодибордеров в 15 метрах от пляжа стал жертвой акулы. Травма для туристов и катастрофа для отелей, ресторанов и прочих заведений — все это не идет ни в какое сравнение с забытым всеми несчастным случаем, гибелью мальчика, утонувшего 10 лет назад. Айя зевает и изо всех сил старается не заснуть, открывает четвертое вложение. У нее перед глазами запись долгого разговора с Аньес Сурисо, учительницей Алекса Бельона. Этот документ явно получен от того же следователя Мартен Гайяра. Вопрос следователя. Каким отцом был Марсель Бельон? Айя читает по диагонали длинный ответ учительницы. Марсель Бельон был скорее рассеянным, непостоянным отцом, не слишком интересовался ребенком. Гарцелла Бельон, в отличие от него, твердо стояла на земле и с воспитанием Алекса справлялась одна. По мнению учительницы, это довольно распространенный случай, как бывает во многих семьях. Марсель Бельон просто-напросто не готов был стать отцом, не готов был пожертвовать своим пристрастием ради ребенка. Пристрастие. Спорт, друзья, алкоголь, травка, женщины. Женщины? Марсель Бельон был красивым парнем и спортивным, порхал с цветка на цветок, ему достаточно было поманить. Хотя мне кажется, что за несколько месяцев до гибели Алекса он остепенился и жил более-менее спокойной жизнью с молодой креолкой. Можно ли сказать, что трагедия не стала для вас неожиданностью? Нет-нет, ничего похожего я не говорила. Марселя Бельона нельзя было назвать вполне благоразумным отцом, но представить себе, что случится такое несчастье... Так что же все-таки там могло произойти? А кто это может знать? Букан-Кано, в отличие от других пляжей острова, опасен. Там резкий перепад глубины, и дно мгновенно уходит из-под ног. Алекс это не знал. Мальчик обожал плавать наравне со взрослыми. Очень тяжело говорить об этом, но он восхищался отцом. Постоянно рисовал его на доске для серфинга или виндсерфинга, окруженного рыбами. Марсель Бельон со своей стороны, как я вам уже сказала, предпочитал друзей и девушек, которые у него постоянно менялись, шумные ночи. Он не был плохим человеком, просто он скорее бы был мальчику старшим братом, чем отцом, а кроме того, все, о чем я вам сейчас рассказываю, выстраивается по порядку задним числом в виде объяснения. Если бы вы задали мне те же вопросы до того, как случилась трагедия, я заверила бы вас, что Алекс спокойный и уравновешенный мальчик, что жизнь его налажена, несмотря на то, что родители в разводе, и он будет дальше расти на этом острове, словно в волшебной сказке. Ему только на пользу то, что кроме разумной и властной матери, у него есть легкомысленный отец. Как сказалось на других детях в школе гибель Алекса? Ответа Ая не прочтет, во всяком случае, прямо сейчас она незаметно уснула, убаюканная пассатами и покачиванием гамака.